Параграф 77. Гай Гракх. 123-121 года до нашей эры. Гай Гракх был моложе Тиберия на 9 лет. Он отличался необыкновенным красноречием и превосходил брата своей решительностью. После смерти Тиберия он поклялся отомстить аристократам и довести земельную реформу до конца. Народ смотрел на Гая как на продолжателя дела Тиберия и избрал его народным трибуном на 123 год. Законы Гая Гракха. Гай прежде всего решил создать для себя опору среди римского общества. Для этого он провел хлебный закон, согласно которому хлеб отпускался народу из государственных магазинов по пониженной цене. Этим законом Гай привлек на свою сторону римскую городскую бедноту. Затем, чтобы найти поддержку и среди торговых элементов, Гай провел судебный закон. До сих пор по всем важнейшим делам судьи назначались из сенаторов. По закону Гая, это право у них было отнято и передано всадникам, торговому сословию, которые таким образом получили большое значение в государстве. Ту же цель преследовала и другая мера Гая Гракха – предоставление сбора налогов в Малой Азии римским откупщикам. Кроме того, в интересах беднейшего крестьянства было основано несколько колоний в Италии. Предполагалось также основать колонию вне Италии, а именно в Африке, на месте разрушенного Карфагена. Деятельность комиссии по раздаче земли возобновилась. Борьба против закона Гая Гракха. Опираясь на народную массу и торговые элементы, Гай в 123 году до нашей эры фактически стал неограниченным правителем государств и был снова выбран народным трибуном на 122 год. Нобели, боясь выступить против него открыто, решили действовать иначе. По их совету, один из народных трибунов внес законопроект об основании в Италии 12 колоний по 3000 колонистов в каждой, освободив их от всякой платы за участки. Сенат одобрил законопроект. Этим враги Гая хотели подорвать его влияние среди народа. В действительности, для основания такого количества колоний в Италии не было свободной земли, и законопроект остался лишь обещанием. Однако народное собрание с этого времени стало охладевать к своему вождю. В особенности изменилось отношение к Гаю, когда он предложил народному собранию законопроект о даровании прав гражданства союзникам. Этот законопроект защищал интересы крестьянства всей Италии и не понравился римскому народному собранию, так как римское крестьянство не желало делиться своим привилегированным положением с италиками. Видя это, Гай сам взял свой законопроект обратно, но на 121 год он уже не был избран народным трибуном. Восстание и гибель Гая Гракха. Теперь аристократы перешли в открытое наступление. В народном собрании был поставлен вопрос об уничтожении основанной Гракхом колонии в Африке. При этом ссылались на различные неблагоприятные предзнаменования, которые якобы препятствовали основанию колоний. В день обсуждения этого вопроса Сенат объявил военное положение. Гай со своими сторонниками захватил часть города, но консул двинул против них большие вооруженные силы. И после короткой борьбы восставшие рассеялись. Во время столкновения Гай вывихнул себе ногу и, не желая сдаться врагам, приказал рабу, чтобы тот убил его. Враги не оставили в покое даже труп Гая, который был обезглавлен и брошен в Тибр. Около 3000 сторонников Гая было казнено. 121 год до нашей эры. Вскоре после смерти младшего Гракха была прекращена раздача гражданам земли, а розданные участки было разрешено продавать. Крестьянство снова осталось без земли. Таким образом, земельная реформа своей цели не достигла. От движения, возглавляемого Гракхами, выиграли только всадники, то есть торгово-денежные слои Рима. Обезземеление крестьянства не приостановилось. Классовая борьба в Риме еще более обострилась.